Довольно маленький по сравнению с Вейлом, тем не менее, он не только находился на самообеспечении, но и экспортировал в столицу некоторые продукты. А еще он утопал в зелени растущих то здесь, то там деревьев. Изредка попадавшиеся машины да мотоциклы и велосипеды на заасфальтированных аккуратных улицах были завершающими штрихами к картине. Несколько ферм и садов, пара школ, магазины, больница, морской порт, куда причаливает паром до Вейла, летное поле для посадки воздушных судов, пляж и сигнал, боевая школа, превращающая детей в будущих защитников человечества, в наличии мастерские, где создаются оружие и одежда, несколько полигонов, главное здание для лекций, столовая с буфетом и вполне себе приличное общежитие, где живут приезжие студенты. Те самые студенты, чьи лица сейчас то и дело попадались на глаза, и которые практически не сдерживали обуревающих их чувств. Ну да, стать на шаг ближе к мечте и все такое путем невероятных испытаний, которые рассчитаны на детей лет 12. Все, что нужно, знание школьного материала на достаточном уровне. Благодаря Тайнгу Гарри этот уровень получил, вместе с Янг прошел вступительные испытания и подал заявление на поступление одним из первых. Было бы глупо, проживая в семье охотников, не поступить в сигнал. Сиолонг работал там полноценным учителем, Кроу подрабатывал на заменах, когда не пропадал на миссиях, и при таких условиях сестры просто из принципа не отправились бы учиться в тот же Фарес. На улице было тепло, в той мере, которая позволяла жителям города разноцветным горохом высыпать на улице, наслаждаясь весной. В общем-то не было ничего удивительного в том, что настроение Гарри было приподнятым, ровно настолько, что он даже мурлыкал себе под нос какой-то мотив из прошлого. Кажется, что-то связанное с дымом и водой. Для полного удовольствия не хватало только гитарных аккордов, но инструмента у Гарри пока что не было. Девчонки умчались к аэродрому еще раньше, а по пути наверняка могли заглянуть куда-нибудь еще. Благо, что время позволяло. Идущий рядом Тайнг думал не пойми о чем. Не терпится увидеть Кроу. Голос Тайнга, идущего рядом, вытряхнул из витания в облаках. Может быть, я не видел его несколько месяцев. Чем он вообще занят? Вместе со своим напарником шатались по Мистралю. Подробностей не знаю, но им пришлось свернуться раньше срока. В голосе Тайнга слышалась тщательно скрываемая ностальгия, а также нотка ревности. Похоже, что он был бы совсем не прочь составить родственнику компанию, если бы мог себе это позволить. Что произошло? Они подобрали какую-то девчонку с открытой аурой и везут ее сюда. Значит, ее определят в сигнал? Вопрос был риторическим. Насколько Гарри знал Кроу, тот бы оставил девчонку там, где нашел, если бы это было возможно. Скорее всего, подтвердил блондин. Хотя, ее могли определить и в одну из мистральских школ поприличнее. Тот же Санктум. Неплох. Угу, что-то говорить по этому поводу было излишне. Гарри вообще мало что знал о боевых школах. Знал, что они есть в каждой стране по нескольку экземпляров. Знал, что они дают среднее профессиональное образование или его аналог. Не считая открытой ауры, основ работы с ней и еще ряда целых мелочей. Свое оружие и снаряжение охотники собирали тоже там. Были и более специфические аспекты обучения, но Гарри знал об этом довольно мало. А еще, там прививалось специфическое охотничье мировоззрение. Дескать, охотники – это защитники человечества от темных тварей, и должны соответствовать этому титулу. Охотники были элитой этого мира, особой кастой, его стражей, не дающей Гримм прорваться дальше. Почти как супергерои из комиксов, распространенных что здесь, что на Земле. И у этой касты была своя специфика. Самым главным из них был кодекс, фактически модус операнди для истребителей порождений ночи. Соблюдая его, можно было не опасаться уголовного преследования, аннулирования лицензии и еще ряда неприятных вещей, способных попортить немало крови. Согласно ему, охотники де-факто вне политики, не являются армейским формированием и вольны защищать людей и фавнов от Гримм везде и всегда. Взамен перманентного риска банально не дожить до следующего рассвета, погибнув от клыков и когтей Гримм, охотники получали массу льгот типа скидок на прах, медикаменты, пищу и еще ряд услуг, включающих в себя посещение увеселительных заведений разного толка. Необходимость снимать стресс никуда не девается, и аура-юзеры остаются людьми, со всеми вытекающими. Другое дело, что обычные люди не рискуют соваться в охотничьи заведения. Вероятность случайно получить тяжелую травму как-то не располагает к задушевным беседам за рюмочкой чая. сила, скорость, рефлексы, живучесть, здоровье, проявление. Казалось бы, столько плюсов и практическое отсутствие минусов должно было серьезно увеличить процент ураюзеров на душу населения. На деле же, всякие власть-имущие, если не являлись охотниками в прошлом, никогда не открывали ауру, даже если у них были такие возможности. Без специальных тренировок суперсила легко превращалась в суперпузо. Кроме того, она не была панацеей от болезней типа геморроя или сифилиса, а также кучи вирусных заболеваний. Плюс она значительно усиливала эмоции и чувства, что объясняло высокий процент весьма экстравагантных личностей среди охотников. Или учись их контролировать, или попрощайся с репутацией как минимум. Не все было ладно и с количеством ауры. Ее величина сильно зависела от воли ауроюзера и его характера. И далеко не все сильные мира сего обладали нужными качествами, да и вообще, измерить количество ауры до ее открытия мог только Аспин, явно обладающие экстраординарными способностями даже по меркам охотников. Вот только ты попробуй, добейся от директора Академии охотников, чтобы он выкроил время в своем графике и согласился посмотреть на тебя, красивого. О таком даже слухов не ходило. И, наверное, самый главный минус для власть имущих, напрочь перебивающий все плюсы, военная обязанность в случае прорыва Грим. Если тварить мы прорвались сквозь стены, будь добр, иди и убивай их, а не драпай так, будто за тобой гонятся все демоны преисподней. Это простительно только обычным людям. В крайнем случае, младшим ученикам боевых школ, которым еще 15-то не исполнилось. В общем и целом все это подводило к тому, что ауроюзерами в массе своей были либо охотники, либо ополченцы, либо наемники, либо криминалитет покрупнее. И вот теперь Кроу и его напарник везли какую-то девчонку из Мистраля с этой самой аурой, которая была открыта. Должна быть какая-то причина для этого. Голос Шизы, до этого игравший в молчанку, был преисполнен интереса. «Идей?» — лениво осведомился Гарри. «Ни одной. Во всяком случае, пока. Возможно, ее просто пожалели в силу каких-то причин. Или она такой же гибрид, как и ты. А возможно, дело в чем-то ином. В любом случае, скорее всего, за ней поручит присматривать Тайнгу. Бедняга. Как будто ему мало Руби и Янг. И еще тебя. Хей, я веду себя нормально. Это ты так считаешь? Мне напомнить, что ты до сих пор не подружился с кем-то из сверстников. Они не мои сверстники. Твоему телу 11, но разуму 18 лет. А чем мне говорить с малолетними истошно орущими сопляками, которых привлекают только игры и лишь им интересная непонятная хрень? История повторяется, да? По-моему, в свои настоящие 11 ты думал точно так же. Это не так, да ну, Гарри ощутил, что сейчас Молли явственно улыбается ехидной улыбой, так и просящей взрывного заклятия. На это подросток лишь замолчал. Как ни странно, но дух интеллекта была права. Он не умел дружить, а вот наживать себе недоброжелателей, да. И, как и в прошлые разы, разбираться с ними он предпочитал из-под тишка и поодиночке. Количество он перебивал качеством, был умнее и злопамятнее, и у него внутри была метаткань Грим, позволявшая быть ему чуть сильнее и быстрее, чем можно было бы предположить, глядя на него. Другое дело, что тело после таких фортелей нещадно болело, и свои особые умения Гарри старался не использовать без крайней нужды. Плюс ко всему, в такие моменты его глаза из зеленых приобретали цвет расплавленной магмы и светились в темноте. Выглядело жутковато. Одна из причин для мотоциклетных очков с непрозрачными стеклами, что он имел привычку носить. Меж тем город закончился, и впереди показался аэродром. Здоровенное прямоугольное пятно местной вариации бетона с прямоугольниками ангаров по периметру, топливными резервуарами и тянущейся вверх шпажкой диспетчерской башни, вырастающие из здания аэропорта, где можно было собственноручно купить билеты до Вейла и еще ряда ближайших городов, залом ожидания и всеми прочим, типа кафе с весьма недурственной пищей. Руби и Янг обнаружились рядом. Как и ожидалось, сестры завернули в кондитерскую по дороге и теперь торопливо доедали купленное там. Разумеется, при закупках мужская половина семьи была проигнорирована. Дождавшись, когда его заметит, Тай неторопливо двинулся к ближайшему работнику аэропорта, показал ему свою лицензию и, уточнив у него что-то, призывно махнул рукой, проходя сквозь дверь, ведущую к летному полю. На доске летного поля находились несколько судов, не только уже виденные ранее Гарри быкоглавы, но и воздушные автобусы, и пара здоровенных крейсеров, стоящих чуть поодали сверкающих эмблемами Вейла на боках. На глазах присутствующих в небе появился быкоглав, грациозно вынырнувший из-за здания и опустившийся на посадочную площадку недалеко от них, обдав порывом сильного ветра. Один из его двигателей подозрительно чихнул и задымил, к вящему неудовольствию пилота, поспешившего открыть дверь салона. Из его чрева показалось трое пассажиров, поторопившихся отойти от неисправного судна, заглушившего двигатели, и к которому устремились техники и пожарные. С радостными воплями Руби и Янг бросились к Кроу, сгробаставшему давно невиденных племянниц в объятия. Гарри предпочел остаться на месте с Таингом, скрестившим руки на груди. А еще он рассматривал двоих новеньких, прибывших с Кроу. Первым был охотник, высокий смуглокожий брюнет, одетый в смокинг на голое тело, на носу солнцезащитные очки, нос с горбинкой, за спиной объемный рюкзак и не менее здоровый крест, замотанный в какую-то ткань, почти наверняка, его оружие. Его объем привлекал всеобщее внимание, подавляющее большинство охотников предпочитало весьма компактные, а зачастую и вовсе трансформирующиеся модели, да такие, что простой обыватель мог и вовсе не подозревать о том, что вон тот прохожий имеет при себе орудие производства. Как правило, ганблит, хотя Гарри слышал и про более экзотические варианты. Второй, девочка примерно его возраста, рефлекторно заступившая за охотника, подальше от Руби и Янг, висящих на дяде и не слишком обращавших внимание на происходящее. Пшеничная блондинка с ярко-голубыми глазами, одета уже на вейльский манер, волосы длинные, но в отличие от той же гривы Янг, за порчу которой она готова обидчику устроить форменный ад, прямые и достаточно опрятные. Вся эта процессия двинулась к Таю, наблюдавшему за действом с улыбкой. С возвращением, Кроу, поприветствовал он своего товарища, когда Бронвин подошел вплотную, никому не оставил сувениров. Как видишь, брюнет громко хлопнул про протянутой ладони. «Эй, Шкет, ты не рад меня видеть?» Гарри рефлекторно зашипел и отошел назад, когда рука Бравнена навела шухер в его и так не признававших расчески волосах. «Рад, что ты одним куском», — ответил он. «А обнять папочку обойдешься?» — недовольно ответил брюнет, тут же переключая взгляд на незнакомцев. «А кто это с тобой?» «Николас Ди Вульфвуд», — тут же ответил охотник. «А это?» — рука опустилась на плечо стоящей чуть позади него девочки, Тесла Меглио. «А ты?» — «Гарри Блэк Бронвин», — ответил Гарри. «Это Таинг Сиалонг, отец этих двоих, что висят на твоем напарнике. Блондинка, Янг Сиалонг, брюнетка, Руби Роуз. И добро пожаловать на патч, что ли?» Примечание к части. Итак, первая часть повседневности обыкновенной, так сказать, небольшой перерыв между развеселыми приключениями Капеллы и Ко, к которым повествование вернется через пару глав. Ошибки, очепятки, комментарии, как обычно жду. Отзывы увеличивают скорость написания новых глав. Приоткрывая карты, это был первый раз на его памяти, когда Кроу вернулся со своего задания и притащил с собой кого-то еще, и первый раз, когда он вместо того, чтобы зависнуть в баре, попросил Таинга накрыть на стол. Когда Бронвин привез его на патч, все было немного не так, тише, скромнее. Хотя он был чертовски смущен вниманием со стороны Руби и Янг, банально не знавших, как реагировать на свежеобретенного брата. Один из многочисленных неловких моментов, которых за год накопилось немало. Сейчас все было иначе. Старый стол, незнамо каких времен, был извлечен откуда-то, протерт, разложен и оперативно заставлен едой, частично притащенной из столовой сигнала, а частично заказанной в ресторане. И, судя по всему, на памяти Руби и Янг такое также было впервые, ведь у Таинга гостей в таком количестве явно не было. Да, изредка заходили его коллеги по учебному ремеслу, просто знакомые или пара профессоров из Бикона, изредка заглядывавших поболтать о нелегкой охотничьей жизни за чем-нибудь горячительным. Правда, по большей части они приходили поодиночке и не задерживались больше пары часов. А тут сразу двое гостей, пришедших вместе с Кроу, и один из которых точно не собирается исчезать куда-то на неопределенное время. По первому впечатлению, Тесла была довольно зашуганная и явно не торопилась отходить от произошедшего, учитывая, что у нее открыта аура, последствия для излишне ретивых сверстников могут быть плачевные. Янг, имевшая опыт общения со сверстниками и просто снедаемая любопытством, взяла на себя роль дознавателя и своей в доску. Помогала слабо, Меглио явно не горело желанием рассказывать что-либо о себе и все ответы приходилось чуть ли не тягать клещами. Руби же просто внимала, не вмешиваясь в практически односторонний разговор. В противовес ей, Вульфвуд был другим. Первоначальное впечатление угрюмого неразговорчивого охотника развеялось, стоило ему оказаться в безопасной обстановке. Он стал веселее, расслабленнее и начал активнее участвовать в беседе. Не везде и не всегда, но иные его похождения походили на чрезвычайно захватывающие истории наподобие тех, что вечерами любил травить Кроу, щедро приправленные черным юмором. А еще там изредка фигурировал его друг, носивший погоняло в Тангаре, зовущийся Вышим и частенько бывший источником курьезных ситуаций. Вот только в этих историях было нечто, заставлявшее, если не насторожиться, то обратить внимание. Ровно, как и его оружие, не обладавшее возможностью трансформации весом доходившее где-то до сотни килограмм. Ровно, как и странное имя, не подходившее под появившуюся после Великой войны традицию ассоциировать имя или фамилию с каким-либо цветом. Сам Гарри взял себе фамилию Блэк исключительно из-за этого и потому, что это слово первым пришло ему в голову. Ну, и еще в честь почившего смертью храбрых Крестного. А еще, подростка несколько напрягала манера странного охотника двигаться. Ничего определенного он пока что сказать не мог, но было в языке тела нового знакомого что-то такое, чего Гарри никогда не наблюдал у Кроу и Тайнга. Что-то более хищное, что ли. Отдельным пунктом шел его внешний вид. При взгляде на Ника первой ассоциацией Гарри было ёмкое падре, и он ценой немалых усилий сдерживал себя от желания задать какой-нибудь вопрос из разряда «Вы верите в Бога? А можно ли вам исповедоваться? Или сколько ведьм вы сожгли на кострах?» Вроде невинно, но это поднимает ряд весьма специфических вопросов, ведь религии на Ремнанте как таковой не было, во всяком случае, в том виде, в котором она была на Земле, то ли не срослось, то ли выбили к чертовой матери. Столь специфические материалы Гарри банально не искал, было не до того. Меж тем, Янг явно спросила что-то неприятное, и Тесла ответила резче, чем до этого. Ник мгновенно переключил свое внимание со взрослых охотников на Янг, получивший возможность узнать что-то новое. Оставленная в покое девушка едва заметно кивнула, выражая благодарность, а охотник начал сначала отвечать на шквал вопросов Сиалонг, а затем продолжать рассказ про своего напарника. А потом этот полудурок разбил все бутылки со спиртным. Всего 6 пуль. Это при том, что он только что удрал из больницы и был едва откачанным полутрупом. А затем, ты скучаешь по нему, Ась? Вульфвуд переключил внимание на Гарри, до того молчавшего и сделавшего над собой усилие, чтобы не заерзать от такого внимания. Ты скучаешь по своему другу, повышу, повторил вопрос подросток. Знаешь, ответил Капелла, задумчиво почесавший подбородок. Тангари – это феерический идиот, перманентно влезающий в любое дерьмо на своем пути только для того, чтобы помочь ближнему своему. Но, с ним весело. И, к тому же, он был лучшим напарником по части прикрыть спину. Так что да, я по нему скучаю. Знаешь, вот сейчас обидно было, влез Кроу. Я ведь, между прочим, не хуже. Ник фыркнул. Ага, мне напомнить, по чьей милости загорелся тот движок на быкоглаве. Или почему мне приходилось постоянно копаться в Анджелине. Анджелине, переспросила Руби с ноткой заинтересованности. Мой мотоцикл, пояснил Вульфвуд, приобрел его в Вакуа и чуть дообработал под свои нужды. Типа чтобы оружие ставить, да багажник, да еще пару приблуд. По дорогам ездить самое то. Сейчас он в быкоглаве, его должны были оставить на закрытой парковке рядом с аэропортом. А какой он? Ваш друг, еще раз вмешался Гарри, решивший узнать побольше и вернуть беседу в нужное русло. Ну, попробую описать его парой слов. Тангари, сущее дитя, способное ныть из-за всякой фигни типа раздавленных пончиков и вести себя по-идиотски даже когда перед ним толпа вооруженных до зубов головорезов. Но вместе с этим он один из лучших бойцов, которых я когда-либо видел. Отбить летящий фугас ногой, без проблем. Умудриться спереть боеприпасы у кучи наймитов в баре, только чтобы не возникло перестрелки, расплюнуть, всадить несколько пуль в летящую на большой скорости сферу, да так, чтобы она распалась, как нифиг делать, умудриться порушить полгорода только потому, что местные решили сдать его за награду. Он мог такое выкинуть и не раз, а еще он был патологически добр, вот прям до невозможности. Полгорода, серьезно, это вообще как? Спросил подросток, силящийся представить картину. Как-как, он просто убегал от жителей, пытавшихся нафаршировать его свинцом, и все остальное они сделали сами, и это только то, о чем я знаю. Что еще у него в активе? Вопрос, но явно что-то идиотское. А почему вы разошлись? Надо того улыбающимся, лице Капеллы появилось какое-то странное выражение. «Это довольно длинная история», — произнес Ник после паузы. «И мне влом это вспоминать, так что спроси что-нибудь другое. А еще, теперь твой черед». «Мой черед что?» «Отвечать на вопросы, естественно. А то все я, да я, колись давай». «На тему?» — спросил чертыхнувшийся про себя Гарри. Как-то он упустил из виду, что и его могут начать расспрашивать. «Я за все время слышал, что ты перекинулся парой фраз, и все. Это непорядок, знаешь ли. Ну извините, я предпочитаю слушать, думать и уже затем что-то говорить». «Необычно», — заметил охотник. Бронвин-младший пожал плечами. «Уж как есть, ты от темы-то не отходи». Подросток глубоко выдохнул, пытаясь сообразить, что же сказать новоявленному гостю. «Хамить неприлично, сказать правду слишком стрёмно, а соврать». Как назло, в его голове была блаженная пустота по части идей. «Это сложный вопрос», — неловко произнес он, машинально чеша затылок. «Почему?» «Потому что у меня нет никаких вещей, что нравились бы больше других». «А как же становление охотником?» — сделал попытку нащупать ответ Ник. «Это не мечта, а необходимость. В моей ситуации я не имею права быть слабым». Гарри замолчал, оставив остальным додумывать за него. «А что-нибудь для души? Книги или еще что? Скажи, что ты читал всю серию «Ниндзя любви» и тебе понравилось», — подала голос Бонни. Эту сентенцию духа интеллекта Гарри проигнорировал. «Увы, ничего такого», — произнес он, чудом удержав нейтральное выражение на лице. Раздался звук открываемой собачьей двери и ритмичный цокот мелких когтей по полу. Вслед за этим на кухне показался черный корги. Покрутив мордой, он деловито засеменил в сторону Руби и одним прыжком запрыгнул к девочке на колени, лизнув ее в лицо. «Какой милый песик», — заметил Капелла. «Как его зовут?» «Цвай», — ответила Руби, начав чесать млеющего от этого питомца за ушком. Гарри же лишь улыбнулся. Честно говоря, первоначально присутствие корги поблизости малость напрягало. Неприятный опыт с Маршей и ее чертовыми бульдогами первое время мешал воспринимать Свая как любимца Руби и вообще лапу. А еще он был явно умнее обычной собаки, обладал на диво свободолюбивым и любопытным характером и явно мог улавливать настроение находящихся рядом людей. Сейчас пес поймал настроение Теслы, явно находящейся не в своей тарелке. Громко гавкнув, он таки вывернулся из рук Руби и, скрывшись под столом, оказался рядом с малость опешившей от такого девушкой и громко гавкнул, виляя хвостом. «Не бойся, Свай хороший», — заверила Роуз. Нервно прикусив губу, Тесла медленно потянула ладонь к смиренно ожидающему ласки собакину. Гарри даже показалось, что вокруг ее руки вспыхнула защитная пленка ауры, а затем раздался громкий чих, разрушивший всю обстановку. Тесла одернула руку и спешно вытерла сопли о салфетку. «Все в порядке?» «Судя по пчхи, всему, у меня аллергия, пчхи, на собак». Девушка звучно высморкалась в салфетку и скомкала ее в неаккуратный ком. Ее глаза опухли, а нос моментально покраснел. «Извини, пчхи», те, аккуратно выйдя из-за стола, девушка быстро покинула кухню. Тихо чертыхнувшись себе под нос, Таинг полез к аптечке на кухне. Спустя минуту поисков, он вынул блистер каких-то таблеток и метким броском отправил его к Гарри в руки. «Передашь ей?» Без вопросов, подхватив оставленную вчера бутылку питьевой воды, Гарри быстро накинул куртку, ботинки и вышел на задний двор. Тесла обнаружилась на скамейке, стоящей прямо под окном. Услышав шаги, она тут же повернула голову на шум. Все еще опухшие глаза и красный нос, а еще она хлюпала им так, будто у нее была простуда. «Держи», блистер с таблетками и бутылка воды перекочевали в руки благодарно кивнувшей девушки, тут же выпившей лекарство. Между ними наступила неловкая тишина. Это было, наверное, не очень удобно. Блондинка нарушила затянувшуюся паузу первой. «Ничего страшного, как говорится, со всеми бывает. И аллергия. Я слышал байку про охотника, у которого была аллергия на грим. И что?» Заинтересовалась Тесла, и все, развел руками Гарри. «Знаешь, начало Тесла, я думала, что аура может больше, она не может делать все за человека. В конце концов, это всего лишь инструмент, делающий охотников тем, что они есть». Девушка моргнула. «А ты?» «Увы, ауру мне откроют только в сигнале на втором году обучения. Все мои слова, они из книг по теме. Ты изучал материалы о ней?» «Ага, а тебе на пальцах объясняли принципы ее управлением. Теория и практика – две большие разницы. Или нет, все так», – вздохнула девушка. Краснота и опухлость начала медленно спадать, просто это была случайность, в смысле ее открытия. Случайность порой решает судьбу, вернее, любого количества планов. Ты веришь в это? Ага. А еще верю, что лишь человек ответственен за собственную жизнь. Ну, если говорить своими словами, ты повторял мысли какого-то автора? Ага, ответил подросток, только не помню, какого именно. Нашел в сети, ну и запомнилось. Над двором вновь повисла неуютная тишина. Тесла, правильно? Спросил Гарри. Да, а ты можешь показать свое проявление? Блондинка удивленно моргнула. Подожди, а разве ты не видел чужие проявления? Гарри покачал головой. Нет, у Кроу и Таинга они без спецэффектов. То есть я знаю, что они есть, и знаю, что работают. Но наглядно их продемонстрировать затруднительно, слишком уж оригинальные. Потому и спрашиваю у тебя, а с чего ты решил, что оно есть у меня? Я слышал краем уха, что ты покрошила несколько грим. Вот и любопытно. Без оружия ты их только проявлением достать и могла. Можешь не показывать, если не хочешь. Тесла вздохнула. Встав со скамейки, она сделала пару шагов вперед и повернулась лицом к Гарри, закрыв глаза. Сначала не происходило ничего, а затем две пары двойных полупрозрачных крыльев, по которым пробегали разряды энергии, выросли у нее из-за спины. Когда девушка открыла глаза, подросток чуть не охнул, взглянув в светящиеся голубым неоном зрачки. «Красиво выглядит», — заключил он. «А можно потрогать?» — девушка, чуть подумав, кивнула. «Только не касайся кончиков перьев, они острые». Кивнув и дав понять, что он услышал, Гарри медленно встал со скамейки и осторожно прикоснулся к поверхности одного из крыльев. Холодная гладкая твердая поверхность ощущалась похожей на кусок стекла. Сделав вывод, что на сегодня хватит, блондинка развеяла крылья, истаявшие вихрем голубых искр. «Я еще плохо его контролирую», — пояснила она. «Во всяком случае, держать их так сложнее. Что же, в любом случае, спасибо за демонстрацию. Ни за что». И Тесла замялась. «Ты не такой, как твои сестры». Гарри удивленно моргнул. «Что ты имеешь в виду?» «Более спокойный, взрослый, тактичный», — девушка описала рукой несколько замысловатых узоров. «Все такое, мэм, спасибо, наверное. И это, не воспринимай все слишком близко. Я про Янг. Может, она и настырная, но это не значит, что она плохая. Просто манера общения, со временем привыкнешь». «Возможно», — Тесла вернулась на скамейку. «Можно вопрос? Валяй. Ты, Янг и та среброглазая, для семьи вы выглядите совершенно не похожи. У Янг и Руби разные матери, но один отец, Таинг. Что до меня, то я, приемный у Кроу, и попал в эту семью чуть меньше года назад. А до этого, я не помню. Это довольно неприятная история, и я не хотел бы вспоминать об этом. Извини», — раздалось от Теслы в ответ. «Ничего страшного», — Гарри хлопнул ладонями по коленям и медленно встал со скамьи. «Если хочешь, можешь пока посидеть здесь, только не заходи вглубь леса». «Почему?» «Забор под током, ловушки, детекторы движения и прочие вещи, рассчитанные на засечение и задержание грим. За забором, желтая зона, и без оружия там лучше не ходить». Остаток раннего обеда прошел на удивление спокойно. Руби с Янг утащили Теслу учиться играть в кучу видеоигр, которые были накуплены Таингом, и кажется, они даже прихватили свиток их отца для использования в качестве джойстика. Гарри решил прогуляться, чтобы подумать на свежем воздухе, чтобы размять ноги, чтобы послушать плеск волн. Задумано, сделано. Предупредив Таинга о своем уходе и прихватив свой свиток, Блэк покинул дом. Окраины города сменились тянущейся вдоль побережья набережной. Чуть дальше она спускалась к парому и морскому порту, куда причаливали разномастные корабли, от медленных основательных рыболовецких шхун до быстроходных катеров и судов на воздушной подушке. А еще дальше находился маяк, возвышающийся на скале, путеводный огонь в ночи для морских судов, свет, озаряющий тьму, и его любимое место для посидеть и подумать. Впрочем, даже просто идти по набережной было чертовски приятно, несмотря на сильный прохладный ветер, норовящий забраться под одежду. «Ну и что ты думаешь?» Голос Шизы, прекрасно изучивший привычки ее носителя, сейчас содержал лишь одно – вопрос. «Он странный», – ответил Гарри про себя. «Имя, оружие, внешний вид, движение. Складывается впечатление, что он не отсюда. То есть он, как ты, в смысле воскрес, угу. А еще, акцент, не Атлас и не Вейл точно. Мистраль, Вакуа. Он рассказывал про пустыни. Есть еще Минаджери, но людей там не слишком жалуют». «С чего ты решил?» Фавновская война как минимум. Ну и то, что Фавнов гонит туда, не отовсюду, ага. Но мудаков хватает везде. Сделай проще. Спроси, у кого, да хотя бы у Кроу. Он ведь его коллегой должен что-то знать. И где я его возьму? Нос Гарри донес хорошо ощутимый аромат виски, и подросток развернулся, встретив внимательный взгляд своего опекуна, широким шагом приближающегося к нему, так как Бонни пользовалась его органами чувств. Он был уверен, что Шиза каким-то образом сжульничала, чтобы он первым не обратил внимания на знакомый аромат. «Что-то случилось. Прогуляемся», — предложил Бронвин-старший. Гарри утвердительно кивнул, и старый охотник поравнялся со своим подопечным, сбавив шаг. Некоторое время они шли в тишине, думая о чем-то своем. «Что думаешь о Тесле?» Вопрос Кроу был ожидаем. «Я думаю, что ей будет непросто сойтись с людьми», — Гарри машинально побарабанил пальцами по перилам ограды, рядом с которой он шел. «Складывается чувство, что она отвыкла от нормального общения и ждет подвоха. Ну и банально не знает, как общаться со сверстниками. Приют, ага», — подтвердил Бронвин-старший, и, судя по всему, кто-то из его воспитанников и поспособствовал открытию ее ауры. «Какие добрые дети», — в голосе Гарри послышался неприкрытый сарказм. «И почему я не удивлен? Ты говоришь так, будто приюты выпускают чертикова, из них выпускаются и нормальные люди, более или менее, в массе, да, но иногда из таких вот заведений выходят поистине выдающиеся личности. Я, кстати говоря, знал одного такого типа, и что он сделал?» Полюбопытствовал Кроу, развязал две гражданские войны, так или иначе поспособствовал смерти кучи народа, включая моих биологических родителей, превратил себя черти во что. В общем, отметился как только можно и нельзя. «Ты его ненавидишь?» Вопрос Кроу заставил Гарри издать странный звук, похожий на смешок, только очень и очень невеселый. «Ау, ты даже не представляешь, насколько. Вот только знаешь, что самое ироничное, Волдеморт. Нет, Том Реддл своими руками создал того, кто его убил. Ладно, возвращаясь к нашим гримм, ты ведь не для этого искал меня?» Кроу промолчал, проигнорировав резкую смену темы, не в первый раз. Да и не сказать, что Бронвин не понимал, почему Гарри это делает, сам не лучше. «Я хотел предупредить насчет кое-чего, насчет, что ты знаешь Ривен Бравин, ХМ». Гарри задумчиво почесал лоб. «Дай подумать, биологическая мать Янг, твоя сестра-близнец, херовый родитель, бросивший семью сразу после рождения дочери, один из бывших членов вашей команды, выполняющий для Аспина особые поручения, вроде все, а еще она вождь племени бандитов с чертовски длинным списком преступлений и находится в розыске как минимум в Мистрале и Вейле». Гарри удивленно воззрился на Кроу. «Ты раньше этого не рассказывал. Что случилось?» «Она нарвалась на Вульфвуда, хотела ограбить поезд с прахом, а вместо этого получила по зубам и спешно свалила в закат, если вкратце. И, зная ее, сестрица будет искать информацию о том, что происходит, любую, в том числе, может объявиться и на патче, то есть она может заявиться сюда и потребовать рассказать ей что-то, угрожая расправой. Нет, по счастью, Ривен не настолько отбитая сука, скорее, она попробует что-то вызнать обманом, или просто будет шпионить, выясняя детали, и она ненавидит возвращаться туда, откуда сбежала, поджав хвост, так что, может появиться тут лишь тайком, и, надеюсь, ей стыдно перед Тэйм и Янг. Один вопрос, как она вообще может шпионить, засядет в кустах или на дереве? Кроу хрипло хохотнул, представив картину, что-то вроде, как и я, она может превращаться в птицу, если точнее, в ворона. Это позволяет не только сильно экономить на транспорте, но и отлично помогает с шпионажем. Кто заподозрит обычную птицу в том, что она может как-то навредить, кроме того, что банально нагадить кому-нибудь на голову? А как она выглядит? В смысле, в облике птицы? Да как обычная самка ворона. У меня остались снимки на свитке, потом как-нибудь покажу. Это все замечательно, но зачем ты мне это говоришь? Хочу, чтобы ты знал, с кем можешь столкнуться. Вот как, я так понимаю, что Янка и Руби знать об этом не должны. Понимаешь правильно. Еще вопросы, раз уж зашла речь о Вульфвуде. Кто он такой? Охотник, коллега по работе. Он забрал у меня часть дел, дав мне больше свободного времени. В одиночку это тот еще геморрой и нервотрепка. Но, я так понял, ты хочешь услышать не это? Гарри кивнул. Он слишком сильно отличается от тебя или тая. Движение, манера речи, оружие, имя, одежда. Тут можно много что сказать. Ну так что, он был наемником. не здесь, но в своем мире, называемом Гансмак. Он погиб в ходе ряда обстоятельств и воскрес на побережье Вакуа несколько лет назад, так что, в некотором роде он такой же, как и ты, пришелец. Охренеть, ёмко высказался Гарри, услышав это. Ну, это было не самое странное дерьмо, которое я услышал, Кроу отхлебнула из фляжки. Далеко не самое странное, все познается в сравнении, знаешь ли, когда-то я считал тот факт, что я волшебник, странным. В любом случае, спасибо за ответы. Кстати, а ты надолго? На ближайшую неделю, точно. Тут намечается кое-что крупное, и к этому нужна подготовка. Ясно, Гарри отвернулся в сторону моря. Желаю удачи с вашим предприятием, чем бы оно ни было. Я в нее не верю, ответил Бронвин. Не с моим проявлением. Гарри хихикнул. Я тут вспомнил кое-что, сказал он под взглядом нахмурившегося Бронвина. Среди наемников, нанятых моим крестным для второй магической, были охотники за клыками. Что-то вроде охотников, только истребляли всякую нечисть типа вампиров, оборотней, людоедов и прочей публики сходного пошиба, вместо которой у вас тут грим. Так вот, среди них был один тип, Блиц Ти Абрамс, прозванный Счастливчиком. Его прокляли столько раз и такими ужасными способами, что они попросту мешают друг другу. Рядом с ним вероятность помереть растет просто-таки в геометрической прогрессии из-за несчастного случая, шанс которого меняется с 1 шанс на миллион до здесь и сейчас. Помню, как он впервые показался в Хогвартсе, и сколько хаоса из-за него было. Так что твое проявление, просто детский лепет по сравнению с этим. Утешил, фыркнул Кроу, все же улыбнувшись. Тихо пискнул свиток, возвещая о входящем сообщении. Быстро открыв свой прибор и вчитавшись в содержимое сообщения, Бронвин-старший тихо матернулся себе под нос. Что-то случилось. Ага, внеочередные охотничьи дела и связанное с этим дерьмо. Ладно, я побежал. Теоретически, буду к ужину. Не задерживайся, Шкет. Потрепав Гарри по голове под недовольное шипение последнего, Бронвин ускорил шаг и скрылся в переулке, ведущем вглубь патча. Тихо вздохнув и пригладив волосы, Гарри продолжил свой путь к цели. Примечание к части. Итак, вторая часть марлезонского балета под названием «Перерыв между махачами». Кое-какие ответы, новые вопросы, и все как всегда. К сожалению, надвигающийся махач уже будет написан в следующем году, на который остались самые вкусные вехи сюжета, включая действо за первые 3 сезона «Руби». С наступающим НГ, товарищи! http://disume-mango-trigun-maximum-vol-14-ch7-ruspagi-25. Очень примерный вид проявления Теслы. Последнее приготовление. Примечание к части. И еще один подготовительный кусь до махача. Я очень избирательно использую канон 4 и дальнейших сезонов. Меня кое-какие детали в угоду логике и сюжета. Солнце медленно преодолело точку Офелия и теперь стремилось закатиться за горизонт. Тени начали набухать и удлиняться. Теплый ветер чуть ворошил порядком отросшую шевелюру. Разобранный каратель блестел запчастями, разложенными на куске брезента, что использовался на манер скатерти на столе, стоящем рядом со входом в дом. Пальцы медленно перебирали внутренности оружия на предмет работоспособности, неторопливо, расслабляюще, и полностью удовлетворяя кое-чье любопытство. Остановив свои манипуляции, Ник перевел взгляд на Руби. Большие серебряные глазища ребенка, дорвавшегося до любимой игрушки, светились от радости и жадно наблюдали за всеми действиями Капеллы со своим оружием. Кто бы мог подумать, что такая милая девочка, которой больше подошли бы куклы и все прочее, будет так интересоваться оружием. Причем, интересоваться вполне осмысленно. Среброглазая обладала отменной памятью, если дело касалось предмета ее страсти. И, наверное, поэтому Ник и решил провести в общем-то рядовую проверку своего рабочего инструмента при ней. Разумеется, не доверяя ей трогать что-либо и вообще убрав заранее и пулеметную ленту, и кассету с грантами в сторону, безопасности ради. Не то чтобы он действительно опасался того, что что-то может пойти не так, но иногда лучше перебдить. «Что думаешь?» — поинтересовался Вульф Вутуруби. Девочка наморщила лоб. «Ну, из того, что я увидела, конструкция простая, слишком. Минимум деталей, а те, что есть, явно сделаны с неоднократным запасом прочности. Плюс его создатель явно не рассчитывал на трансформацию оружия. Не вижу никаких проводящих контуров для активации переключения режима при помощи ауры или же каких-то механизмов, делающих это. Плюс его форма, сама по себе необычна. Обычно охотничье оружие, это что-то рубище-колющее. Здесь же оно используется, в общем-то, как дубина или ее аналог. И, наконец, система воздушного охлаждения ствола. Такое чувство, что создавший ее не слышал об охлаждении с помощью праха или хладагента с его использованием. И я могу назвать как минимум дюжину модификаций, чтобы сделать конструкцию лучше. Вульфвуд сделал вид, что был заинтересован словами девочки. На деле же он больше удивился столь быстрому анализу конструкции и тому, что она нашла недочеты, причем, практически повторив слово в слово сказанное оружейником из Вакуа, что занимался полной дупликацией внутреннего устройства его оружия. Как Ник потом узнал позднее, сей тип провел полный реверс-инжиниринг конструкции и позднее озолотился на схеме. Вакуанский Скорпион быстро набрал популярность в качестве авиационных пушек для местных летательных аппаратов и бюджетного аналога тяжелых атласских пулеметов, применявшихся для защиты поселения и транспорта. «Пожалуй, я предпочту оставить все, как есть», — произнес он, продолжив проверку механизма. «Почему?» — Руби тут же стушевалась под внимательным взглядом. «В смысле, ведь доработка оружия — это способ сделать его лучше. Знаешь, у меня на родине есть такое выражение, оно не делает всего две вещи, не варит кофе и не работает», — Капелла продолжил прерванный процесс, попутно комментируя свою точку зрения. «Все эти новомодные охотничьи прибамбасы – это гарантия того, что оружие сломается в самый неподходящий момент от какой-нибудь мелочи. Но ведь есть аура», – запротестовала девочка. «Она покрывает оружие, только когда оно находится в руках его хозяина или когда контактирует с его телом. Все остальное время оно без защиты, и это превращает его в довольно хрупкий кусок металла. Один хороший удар, и оружие станет бесполезным. Мой же каратель, с серией щелчков кожух встал на место, создан так, что и без всего этого способен проломить череп урси с одного удара, и при этом он даже не погнется, так что мне грех жаловаться. Почти. Что-то не так», Руби уцепилась за паузу, оставленную новым знакомым. «У него нет защиты от электричества», пожаловался Вульфвуд, припоминая детали преснопамятного боя с одной излишне наглой бандиткой. «Хм», Руби наморщила лоб, припоминая, есть ли такие модификации оружия. «По идее, такое возможно. Сейчас посмотрю». Роуз тут же вскочила с места и исчезла в доме, оставив Вульфвуда лишь тихо хмыкнуть такому энтузиазму. Поправив кусок брезента, на котором сейчас лежало его оружие, он поднял взгляд к молчаливому наблюдателю, видевшему все происходящее и не торопящемуся вмешаться. «Ну и?» – спросил он, чуть вздернув бровь и ожидая хоть какой-то реакции подростка. Гарри Блэкбранвин на это лишь неопределенно пожал плечами. «Вы это специально?» – спросил он, подходя ближе. «Давай на «ты», а то я чувствую себя старым пердуном», – попросил Капелла. «Хорошо, я про вопрос насчет диэлектрика на твой крест. Не то чтобы. Это действительно нужно мне для возможного будущего, во избежание инцидентов. Например, удары молний. Это больно, даже с открытой аурой, знаешь ли». Подросток лишь понятливо хмыкнул, будучи удовлетворенным услышанным и не торопясь продолжить разговор. Капелла решил рассмотреть своего собеседника получше. Довольно невысокий, худой, с черными волосами, так и просящими расчески. Одет в меру скромно, но явно следит за собой. Взгляд глаз цвета сочной травы, единственное, что не вязалось с образом обыкновенного ребенка. Слишком внимательный, изучающий, взрослый, ни следа детской наивности. Такой скорее мог бы принадлежать человеку, прошедшему огонь и воду и явно не раз игравшему в азартные игры со смертью. Как-то не вяжется с образом потерявшего память ребенка, забранного с объекта Альфа. Все остальные, просто напуганные непонимающие дети, ищущие точку опоры. Скорее всего, Кроу узнал об этом больше него, но рассказывать не спешил. Посчитал, что это не его секрет и рассказывать об этом должен сам Гарри. Вполне может быть. «Гарри!» Позвал Ник так и не торопящегося куда-то уходить подростка. «Ась», он как будто вынырнул из своих мыслей. «Я понимаю, что мы друг другу чужие люди и все в этом же духе, но я могу выслушать тебя, типа излить душу и все такое». Гарри прищурился. «А с чего ты решил, что это мне надо? У тебя слишком взрослый взгляд. Так смотрят те, кто прошел через некоторое дерьмо. Возможно, я могу и ошибаться, но поделиться этим с домочадцами для тебя может быть проблемой». Подросток чуть нахмурился, обдумывая предложение. «Ты был услышан, но, я не думаю, что сейчас для этого удобное место и время. Если у меня возникнет такое желание, дам тебе знать». В доме послышались чьи-то быстрые дробные шаги, и в дверях показалась запыхавшаяся Руби с какой-то толстенной книгой под мышкой. Разминувшись с младшей сестрой в дверном проеме, Гарри скрылся в доме, оставив после себя только подтверждение мыслей на собственный счет. Вейл, Академия Бикон, вечер. За свое короткое бытие охотником Ник сумел сделать то, что удавалось далеко не всем его собратьям, побывать в кабинетах директоров минимум двух охотничьих академий в качестве посетителя. И он мог оценить разницу между тем же Биконом и Атласом, не только в кабинетах их руководства, но и вообще. Атлас был царством голограмм, безликих коридоров и минимализма. Единственные яркие пятна – его ученики. По субъективному ощущению пребывания там напоминало те дни, когда его занесло в нерухнувший на поверхность Гансмака корабль, по совместительству являющийся домом выше. Хотя даже там было как-то поживее и побольше зелени. Кабинет директора Атласа был закономерным продолжением этой традиции с той разницей, что из окон открывался отличный вид и на академию, и на город. А еще они были украшены каким-то узорами, смахивающими не то на дорожки плат, не то на схемы соединения. Бикон был иным, более уютным, старинным, вычурным, массивным. Как замок короля из какой-то сказки, нависающий над городом, создавалось чувство, что в своей массе конструкция была гораздо старше охотничьей академии и была переделана из какого-то места, предназначенного для сильных мира сего. Кабинет директора продолжал традицию необычности. Ник чувствовал, словно он находится внутри гигантского часового механизма, уж больно много всяких шестеренок. Да и сам стиль давал весьма однозначные ассоциации. Плюс снаружи директорского офиса действительно были стрелочные часы, смонтированные прямо поверх одного из окон и показывающие время. «Господа, сегодня мы собрались здесь, чтобы согласовать наши дальнейшие действия». Аспин, как лидер и идейный вдохновитель коллектива по защите ремнанта от превращения его в вотчину Грим, начал свою речь. «Как вы уже знаете, в ходе продолжительных поисков мистеру Вульфвуду удалось установить организацию, что была ответственна за поставку подопытных на объект Альфа, и он же предложил идею штурма их штаб-квартиры с минимальными последствиями для обычных граждан Мистраля. Джеймс, я так понимаю, готовый план мероприятия уже составлен?» «Все верно, Аспин», — отозвался атласский генерал, присутствующий на собрании в качестве голографической проекции в полный рост и стоящий слева от Ника. «Мы приняли идею в разработку и создали план, что позволит достичь цели с минимальными потерями и последствиями». Находящийся тут же Кроу громко фыркнул, высказав свое отношение к словам генерала. Кажется, он до сих пор помнил, как подчиненные Айронвуда по своей же глупости подорвали себя вместе с противником на объекте Альфа. Айронвуд тренированно пропустил эту реакцию мимо ушей и начал посвящать присутствующих в детали плана. Ник же записывал все, что услышал, просто потому, что его память не была идеальной и какая-то ключевая мелочь могла просто затеряться. Штаб-квартира «Темной руки» являла собой старое убежище еще довоенной постройки, списанное за ненадобностью и общей старостью и после приведенное в божеский вид новыми хозяевами. Несколько уровней, уходящих под землю, многочисленные лестницы, несколько лифтов и большое количество выходов на поверхность. Все это богатство было расположено в старом портовом квартале Мистраля, рядом с озером Мацу. Точный план убежища удалось выяснить атласским хакерам, явно повеселившимся от души в городской сети мегаполиса. В отличие от налета на объект Альфа, тактика атаки была иной и заключалась в разделении имеющихся сил на две части. Одна из них берет в оцепление окрестности бункера и не дает никому исчезнуть в дебрях портового района, возможно, с применением кое-какой бронетехники. Вторая же, во главе с Ником, Кроу, Медвилли и еще рядом спецов займется зачисткой бункера. Из-за разветвленной структуры последнего силы будут разделены на несколько относительно небольших групп. Сюрпризов было два. Первый, Айронвуд хотел протестировать новое акустическое оружие Атласа, доработанное Медвилли, которое будет использоваться как частью штурмовиков, так и теми, кто будет держать осаду. Второй сюрприз заключался в том, что Айронвуд предполагал привлечь к операции Академию Хивен, на данный момент исключительно в качестве пункта сбора, отдыха и лазарета. Леонардо Лайонхарт, являвшийся директором Мистральской Академии Охотников, также состоял в кружке Аспина и должен был оказать пассивную помощь в грядущих событиях, и он же, по плану Айронвуда, должен был быть тем, кто возьмет на себя роль инициатора будущей заварухи и еще ряда кое-каких событий, а заодно подать все произошедшие в нужном свете. Исключительно для населения Мистраля, на тот случай, если компромата, собранного на сотрудников администрации города, связанных с организованной преступностью, не хватит, чтобы заставить их замолчать, но все рано или поздно подходит к концу. Завершилось и вполне рабочее обсуждение плана, превратившегося из грубого наброска в действующую тактику и стратегию, что позволит разгрести все это дерьмо с минимальными последствиями. Проекция Айронвуда погасла, оставив троих человек вместе для личной беседы. «Полагаю, это не все, что вы хотите услышать, мистер Вульфвуд», — спросил Аспин, отпив из своей кружки. Обломок багрового лезвия на дате был извлечен из кармана капеллы и легким движением отправлен скользить по столешнице в сторону Аспина. Директор остановил обломок оружия пальцем и изогнул бровь, будто спрашивая, что хочет узнать Ник. «Мне до жути интересны детали о хозяйке этого оружия». Кроу отмазался от роли рассказчика, сославшись на вас. «Для чего тебе? Хочу знать, что еще может выкинуть его сестрица, если я еще раз с ней столкнусь». Ник задумчиво поскреб подбородок. «Или когда?» Аспин откинулся назад в своем кресле. Преснопамятный обломок был отложен куда-то в сторону. В нашем мире существует множество сказок и легенд. Одна из них рассказывает о старом волшебнике, ушедшем в отшельничество. Он устал от своей жизни и той роли, что играл для своего народа. Он хотел покоя, и потому ушел в горы, где построил свое последнее пристанище. Но в один день в его хижину явились четыре сестры, хотевших как-то изменить порядок вещей. И для этого они дали старику то, чему ему не хватало. Первая, зима, побудила его медитировать и размышлять над миром вокруг. Вторая, весна, принесла ему фруктов и цветов и оживила давно заброшенный сад. Третья, лето, убедила его покинуть хижину и обнять мир. Последняя, осень, побудила его быть благодарным за то, что он имеет. Четыре сестры преуспели в своем деле, и волшебник вернул свой вкус к жизни. В благодарность за то, что они сделали для него, он изъял из себя часть своей силы и разделил ее на четыре фрагмента, и даровал их своим спасительницам, взяв с них обещание о том, что они продолжат распространять по миру свои дары. С тех пор по этому миру путешествуют четыре носительницы мантии сезонов, давая людям надежду на лучшее. И насколько эта легенда соотносится с тем, что произошло на самом деле? Спросил Ник. Аспин отпил из своей кружки, смочив горло. Как ни странно, практически дословно, последовал ответ. Возвращаясь к твоему вопросу, ты столкнулся с нынешней носительницей мантии Девы Весны. Ривен не очень тянула на Деву, да и с дарами было не густо. Ну, кроме ее мечей и той молнии. Директор хмыкнул. Не воспринимай все настолько близко к контексту исходника. Девы уже давно не занимаются тем, что делали их предшественницы. Сейчас они просто носительницы большой силы, что применяется в меру их разумения. По большей части, их возможности заключаются в контроле над природными элементами, хотя при соответствующем обучении они могут гораздо больше. Кто-то всю жизнь прячет свои силы, кто-то становится охотницей и использует их, чтобы спасать людей, а кто-то грабит караваны и поезда с прахом, закончил Ник. Спасибо за пояснение, аналогия мне понятна. А вот вопрос, что мне с ней делать при личной встрече? Вежливо раскланяться, передать от вас поклон, отшлепать по заднице за нехорошее поведение? Ну попробуй, ухмыльнулся Кроу. Посмотрим, как быстро она отрежет тебе руку и запихает ее куда-нибудь. Пусть попробует. И не таких обламывали. А если серьезно, вы так и оставите ее с мантией? К сожалению, мантии сезонов передаются только после смерти предыдущего носителя. Либо той девушке, о которой думала предыдущая дева перед смертью, либо любой другой, подходящий по критерию возраста. Тут уже заранее не угадаешь. И поэтому вы не хотите, чтобы я ее убивал? Верно. Уж лучше знать, где находится конкретная дева, нежели искать вслепую и опираясь на весьма обрывочные сведения. К тому же, Ривен не использует мантию без крайней необходимости. Почему? В этом виноват инцидент, в итоге приведший к тому, что она сбежала в Мистраль. В любом случае, пускай она находится у нее, нежели попадет в руки непонятно кому. Если это все, то вы свободны. Я переговорю с Лео и введу его в курс ситуации. Дата сбора и прилета будет прислана вам на свитке. Несколько дней спустя. Мистраль. Территория Академии Хивен. Шасси быка глава мягко коснулись посадочной площадки. Выйдя из салона, Ник полной грудью вдохнул свежий, бодрящий воздух. Вставший рядом Кроуни без удовольствия начал разминаться, Долгий полет в салоне быкоглава уже успел несколько надоесть обоим охотникам. Развернувшись, Ник заимел удовольствие рассмотреть получше, куда же его занесло. Мистраль в массе своей хвастался крайне плотной застройкой, и потому разместить в городской черте что-то, принадлежащее академии, было проблемой. Выход был прост и закономерен – разместить все недостающее за пределами столицы. Летное поле, зона инициации, часть тренировочных площадок и еще ряд зданий находились вне городской черты и соединялись с основным корпусом при помощи монорельса, использовавшегося и в качестве грузовика, и для переброски пассажиров. Кроу. Громкий окрик привлек внимание охотников. Повернувшись, Ник увидел быстро приближавшегося к ним мужчину, по-видимому, бывшего Леонардо Лайонхартом. Ник слышал о нем немало историй. В первую очередь, как о достаточно дипломатичном и мягком человеке, довольно посредственном охотнике, но хорошем организаторе, чья личность как директора Хивина в той или иной мере устраивала власти. Он был высок, широкоплечий, смугл. Грива серых волос и такого же цвета борода прибавляли ему возраста. На нем был длинный коричневый плащ и мантия, из-под которых проглядывал такого же цвета жилет, под которым виднелась белая сорочка с тонким шнурком галстука была. Завершали образ темно-коричневые брюки и такого же цвета туфли. Давно не виделись, Лео. Кроу крепко пожал руку своего знакомого. «С нашей последней встречи ты почти не изменился. Ты тоже. Жаль, что ты заглядываешь лишь изредка и исключительно по делу. Ага, сам понимаешь. Ос, все дела. Именно поэтому ты здесь и в этот раз. Я уже в курсе вашей операции и отдал соответствующие распоряжения. Когда прибудут солдаты Атласа?» «В течение 3-4 дней», — ответил Бранвин. «Как раз успеешь ознакомиться с нужными материалами и завершить последние приготовления. А то я знаю твою привычку растягивать дела до последнего момента. Это называется грамотное планирование», — Леонардо перевел взгляд на стоящего рядом Ника. «А вы, стало быть, и есть Николас Ди Вульфвуд, также известный как Каратель? Честно говоря, я представлял вас другим». Ник пожал мягкую ладонь директора. «Судя по ощущениям, давненько Лайонхарт не держал в руках ничего тяжелее кружки с кофе. Возможно, где-то слухи обо мне преувеличены. Репутация ведь такая штука, сначала я работал на нее, теперь же она работает на меня. И да, давай на ты и по имени. Сейчас весь этот официоз излишен». «Очень хорошо», — ответил Леонардо. «Тогда прошу в мой кабинет, там обсудим детали». Гнев паладина. Примечание к части. «Прошу любить и жаловать новая глава, подводящая черту под событиями, связанными с объектом Альфа и заодно открывающими информацию по проявлению капеллы. Более подробный разбор того, чем оно является, будет через главу, как и последствия заварухи в Мистрале. И да, даже если оно шаблонно, я уже ничего переделывать не буду. На очереди таймскип, ошибки и очепятки в ПБ. Атласская униформа белела на фоне традиционно мистральского интерьера постельных тонов. Все офицеры собрались аккуратным кругом, сгруппировавшись вокруг голопроекции бункера «Темной руки». Поясняющий последние нюансы Валентин с указкой наперевес тыкал в тот или иной фрагмент, оставляя комментарии. Стоящий чуть поодаль от этого сборища Ник чисто по привычке оценивал находившегося в центре круга особиста. У его товарища, или, по крайней мере, союзника, определенно был опыт ведения таких вот брифингов. Другое дело, что, по идее, такое могло и не вызывать у него особого энтузиазма. Особисты – это не только работа, но и некий образ мышления и набор определенных привычек и реакций. Сделать все незаметно и быстро, так, чтобы враг даже не понял, что, собственно, происходит, это, так сказать, их стезя. И подобная публичность, пусть и перед лицом коллектива военных, могла нервировать, как и куча мелких и не очень каждодневных обязанностей, сжиравших кучу времени. И тем не менее, Валентин превосходно владел собой, за что заслуживал как минимум уважение. Сам Ник не смог бы так, его максимум – составить рабочий план атаки с учетом различных переменных. Но вот донести его до участников, тем более, если это атласцы, крайне своеобразно реагирующие на фрилансеров вроде него, эта задача нетривиальная. Сам Капелла, как и Кроу, заслужили какой-то кредит доверия по большей части от тех, кто участвовал в прошлой заварушке. Но уважение это было вызвано в основном силой охотников и распространялось в очень определенных пределах. Так что раздача приказов с чистой совестью оставалась на тех, в чьи обязанности это входит. И так думал не только он. Кроу стоял рядом, прислонившись к стене и время от времени отхлебывая из своей фляжки, полностью забив на происходящее. Как последний штрих, участвующий в этой операции Медвилли, обрядившийся в броню специалиста, развернул свой свиток в режим планшета и теперь сосредоточенно что-то там изучал, время от времени кидая внимательные взгляды на окружение. Брифинг закончился, голограмма погасла, и офицеры начали организованно разбегаться выполнять свои обязанности. До часа X еще оставалось время. «Что делаешь, док?» Кроу решил проявить интерес к чужим делам и сунул свой нос в свиток, и не увидел ничего, кроме малопонятных графиков, схемы и еще черти чего. «Проверяю расчеты», — последовал ответ с небольшой задержкой. «Проект «Радиошум», точнее, его первая часть. И что это за дичь? Если все сложится удачно, следующее слово в защите городов от Грим.